Мессианские тексты. Пророк Малахия открывает занавес мессианского пророчества. Малахия писал примерно в 397 году еврейской эры. Он был пророком во время Неемии. Возможно, что он пророчествовал во время правления Неемии. Имя этого мужа означает «вестник» или «посланник». Тем же самым словом пользуется для названия ангела. Ангел – это Божий вестник. Принимая это во внимание, мы можем сказать, что пастырь или учитель Слова Божия является ангелом. Пастырь, который учит Слову Божьему, является вестником. Но самым главным является весть, которую он приносит. Когда вы получаете телеграмму или важное письмо, вы не так озабочены почтальоном, который вам это доставил, но вы обращаете особое внимание на самую весть, особенно если оно прибыло в 2 часа утра. Во 2 главе, 7 стихе, Малахия говорит о священнике Левите, как о вестнике Господа Саваофа. Малахия также объявляет приход Божьего вестника или посланника, когда он пишет: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Третьей ссылкой на название вестника или посланника является Мессия или Ангел Завета. Это мы находим в 3 главе, 1 стихе. В дни пророка Малахии люди имели искаженное понятие о том, что хорошо или плохо. Во 2 главе, 17 стихе сказано: «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: чем прогневляем мы его? Тем, что говорите: всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и таким он благоволит. Или: где Бог правосудия?» Ответ на этот последний вопрос находим в тексте в следующей главе. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Это пророчество, высказанное точно 400 лет перед рождением Иисуса, является последним пророческим голосом до тех пор, пока не придет посланник или предтеча. Все четыре писания Нового Завета сходятся в определении, что этим вестником или посланником был Иоанн Креститель. Толпы людей шли в окрестности Иудеи и слушали этого странного человека Божьего. Его голос был голосом, имеющего полномочия, голос, который был слышен впервые по прошествии 400 лет. Его одежда была странной, и его питание было странным. Но его призыв был ясным и простым. Он призывал людей отвернуться от их злых путей и покаяться. «Отвернитесь от греха и приготовьтесь себя к приходу Мессии». Религиозные правители пришли спросить Иоанна, или он воистину Мессия. На что он ответил: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь пред Господом». Иоанн пришел в таком же духе и силе, как пророк Илия. И он был представлен такими авторами Нового Завета. В то время, как об Иоанне сказано, как о посланнике, о котором говорит Малахия. В первом стихе ничего не сказано об втором посланнике. Почему же это так? Многие пророчества, которые мы изучали в этих сериях, связаны с простым рождением Мессии, как ростка из сухой земли. Место его рождения в Вифлееме было указано. Его страдания и смерть были предсказаны. Его воскресение было предсказано. Также и отвержение Мессии было предсказано. Теперь же Мессия представлен как ангел Завета. Это относится к Завету, который Бог заключил с Израилем. В 26 главе книги Левит мы читаем: «Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами, и будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою». Это и есть завет, который Бог заключил с сынами Израилевыми. Это подтверждается напоминанием через Мессию. «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего». Второзаконие, 4 глава, 23 стих. Малахия говорит нам, что ангел завета однажды придет, чтобы исполнить завет. Господь будет жить среди его народа и совершать омывательную и очистительную работу. Книга пророка Малахии говорит: «И внезапно придет в храм свой Господь». Это не значит, что он придет скоро, но это значит, что он придет внезапно. Некоторые люди думают, что они смогут принять Божье спасение в последний момент. Но так не случится, ибо Господь придет, когда его меньше всего ожидают, и тогда уже будет поздно каяться. Мессия назван ангелом завета. Он Бог, который хранит завет. Он также является Господом своего храма. И далее нам дается предупреждение. Пророк Малахия говорит: «И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Он, как огонь расправляющий и как щелок очищающий». Мессия Иисус пришел, как смиренный раб Иеговы. Во второй раз он придет, как судья. Кто устоит перед ним? Я волнуюсь, когда слышу мужчин и женщин, которые с легкостью говорят о дне, когда они будут стоять пред Богом. Кто может устоять перед ним? Я уверен, что все мы пойдем на наши лица и признаем, что мы нечисты и недостойны стоять пред Богом. Но в тот день он будет как щелок очищающий. Это говорит об омовении и очищении от всякого загрязнения и нечистоты. Когда он приведет искупленный свой народ царства. Там не будет никакой нечистоты. Мессия очистит сынов Левия и жертвенник, и каждое приношение будет приношением праведности. В тот день приношение Иуды и Иерусалима будут приняты Господом. Эта книга, написанная пером Малахии, была последним Божьим словом в течение 400 лет. Это молчание было прервано Иоанном Крестителем, когда он пришел проповедовать в Иудее. Он представил Агнца Божия, который берет на себя грех мира. Многие приняли Иисуса как Искупителя и Мессию, но большинство других отвергли Его. Он пришел полный благодати и истины, и многие получили эту благодать в их жизни, и сейчас и теперь эти верующие имеют твердую надежду в пришествие Ангела Завета. Воистину Он грядет. Он грядет скоро. Только те, кто держится в вере в Иисуса Мессии, осмелится предстать во время Его личного возвращения. В этот страшный день Он будет исполнять роль судьи. В этот день благодати мы имеем возможность принять Его и имеете привилегию служить Ему. Вам, которые веруют в Его возвращение, это является не страшным ожиданием, но принятием воссоединения. Присоединитесь к песне искупленных. Достоин Агнец закланный получить честь и славу и хвалу. Шалом!